Глава третья. Жители империи. Когда в квартире Беринзон-Шлиппе ругались, соседи этого не замечали. Думали, обсуждают книгу или театр. «Я бессребреник!» — кричал оскорбленный в лучших чувствах Беринзон. «Ты беспреданница!» — наносила новое оскорбление Шлиппе. В этой семье матерились словами «оксюморон» и «паноптикум», а поджатые губы означали то же самое, что у нормальных людей «я тебя прикончу, тварь, прямо сейчас, самым кровавым из всех возможных способом». Через стенку от них жили те самые нормальные люди по фамилии Брыкун. Антиподы Беринзон-Шлиппе, вряд ли знающие значение слова «антиподы». Папаша Брыкун мог гаркнуть на человека так, что серная пробка из его левого уха оказывалась в правом. Все остальные органы просто перемешивались в анатомический винегрет, каждый ингредиент которого стремился прижаться к противоположной источнику страшного звука стенке своего человека. Серьезной причины для этого, причем, не требовалось. Так Брыкун мог попросить передать за столом соль, например. Советский период причудливо перемешал социальные слои советских граждан. Замки аристократов и трущобы чернорабочих сменили трущобы аристократов и чернорабочих. Бесконфликтным такое соседство быть не могло в принципе. Если вы пробовали прижать друг к другу одинаковыми полюсами магниты, вы понимаете, что это значит. Тонкая перегородка общей кухонной стены с ролью нейтральной демпферной полосы справлялась плохо. К тому же ее постоянно пробивал насквозь Жора Брыкун по приказу жены, вешавшей очередные крючочки для ее полотенец, поварешек и прочие кухонные утвари. Благодаря этим факторам, дыркам в стене и громким голосам соседей, Беринзон-Шлиппе в деталях знали, какими словами их обсуждают. И в отдельные моменты дипломированный филолог Елизавета Шлиппе всерьез задумывалась, а не взяться ли за вторую докторскую, не добавить ли к англосаксонской поэзии тему современного городского фольклора. Делов-то постучать в стену с просьбой вести себя потише, а затем приставить к одному из отверстий диктофон. Потоком материала могло вынести на один уровень с Бахтиным и Фортунатовым. Беринзоны отвечали Брыкунам на свой манер. 2 августа, например, поздравляли служившего Георгия с днем девиантника и получали немыслимое удовольствие от его искреннего «Спасибо, соседи! Приятно! Можете же, как люди, оказывается!» Но там, где невозможно сойтись с калом, могут договориться скатившиеся с них камни. В лучших традициях шекспировских страстей, преподаваемых Елизаветой Викторовной в Московском педагогическом университете, Марина, единственная дочка Брыкунов, накрепко сошлась с Альбертом Беринзоном Шлиппе-младшим. Втайне от родителей, бегая друг к другу на свиданки, раменские Ромео и Джульетта долго водили за нос оба почтенных семейства, а по достижении совершеннолетия тут же приняли решение немедленно пожениться друг на друге, пока чего-нибудь не случилось. О чем и сообщили родным. Поставленные перед фактом, обе фамилии сошлись лишь в одном. Такой брак был позором. «Мезальянс!» — шептались у Беринзонов. «Говно собачье!» — орали у Брыкунов, имея в виду то же самое. Но любовь, как известно, зла ко всем одинаково. Так что свадьбу пришлось сыграть. Она прошла весело. «За ихнее счастье!» Тосты новых родственников Шлиппе запивали водкой, морщась перед рюмкой, а не после. «Возможно, преамбуле не хватает лапидарности», — сокрушался по поводу излишне длинного тоста дядя Берензонов, и остаток вечера провел в извинениях из-за фонетической двоякости лапидарности. Как бы там ни было, а результатом обоюдного мезальянса стала освободившаяся однушка Брыкунов, в которой до этого проживала невеста. После того, как молодожены съехали на большую площадь, подальше ото всех родителей, ее было решено сдавать. Тамара Николаевна Брыкун риэлторским бизнесом промышляла не первый день, поэтому как распорядиться квартирой, знала точно. Так она и появилась в жизни Ивана и Гуляры, решивших, не дожидаясь разжижения мозга, съехать от такого соседа, как Василий Ложкин. Помимо того, что он в принципе был человеком неспокойным, Василий к тому же имел жуткое хобби – русский рэп. Слушал он свое хобби на полную громкость, что с трудом, но еще можно было бы пережить. Но также пробовал писать и свою собственную музыку улиц, что как раз туда и вызывало желание перебраться. Воспользовавшись в очередной раз связями матери Ивана Тамары Владимировны, знакомой со всеми деловыми людьми в Москве, молодая семья вышла на Тамару Николаевну и переехала в квартиру ее непокорной дочери. «Лучшее враг хорошего». Спустя месяц эту фразу Иван не поскупился бы отлить в золоте и носить на собственном лбу, чтобы постоянно видеть ее в зеркале и других отражающих поверхностях. Тамара Николаевна относилась к недвижимости как к собственной империи, в законе развития которых, как известно, заложены стремления расширяться, завоевывать и порабощать, не страшась самых жестоких методов. С этим Тамара Николаевна справлялась блестяще. В качестве формы правления она предпочитала тиранию, о чем жильцы, снимающие у нее квартиры и комнаты, узнавали в первые минуты знакомства. «Ключи у меня свои. Приходить буду без звонка», — предупреждала императрица тиран. «За все сломанное платите по прейскуранту». Имперский прейскурант Тамары Николаевны включал в себя без малого 600 пунктов, в которые входили все неодушевленные предметы жилища. «Лампочки — 50 рублей», — вникал в договор Иван. «Тарелки — по сотне». «Вилка — 800? А вилка-то чего такая дорогая?» «Потому что единственная», — с легким недоумением пояснила квартирная владелица. «Сцилла — Василий Ложкин и Харибда — Тамара Брыкун. Огонь и полымя». К сожалению, обратный ход было давать поздновато и не так легко. Мать Ивана уже оплатила первый и последний месяцы. Чуя недоброе, молодожены согласились на неведомое. Ради справедливости надо отметить, что сложный характер квартирной хозяйки компенсировала цена за проживание. Она была относительно невелика, но и с ней еще надо было справиться. Из задолжавших жильцов Тамара Николаевна вытягивала деньги разными методами. Как зубной тянет зуб, как старатель вымывает породу, как вода точит камень и так далее, в зависимости от настроения и того, насколько ей был неприятен конкретный квартиросъемщик. К Ивану Тамара Николаевна применяла метод неделикатной стирки. Выжав все возможное, оставляла его потом в квартирном коридоре безвольной тряпкой в катышках. Тем не менее, и этот способ в последнее время перестал давать результаты. Иван был должен за квартиру за 3 месяца. И Гуляра, разумеется, вместе с ним. Не знавшая жалости никому из неплатежеспособных организмов во всей природе, Тамара и в этом случае исключение делать не собиралась. наоборот, неожиданно применила к Черешниным нечто новое в своей и так богатой на фантазию практике. Молодые супруги только вернулись со своих работ и, сидя за легким ужином, собирались делиться друг с другом событиями прошедшего дня, но не успели. Во входной двери бесцеремонно залязгали ключи. Никто, кроме хозяйки, это быть не мог. К этому они уже привыкли. «Здравствуйте, Тамара Николаевна!» — крикнул Иван в сторону коридора, еще не видя, кто пришел, как только входная дверь отворилась. Тамара возилась в коридоре, не здороваясь, переобуваясь в персональные тапочки, надевать которые дозволялось только ей, и появилась в дверном проеме спустя секунд 20. Взгляд Тамары Николаевны, больше похожий на ищущий цель ствол танковой пушки, прошелся по комнате, заставляя все живое ужаться в размерах. Иван и Гуляра сидели по стойке смирно. Гуляра, несмотря на теплый летний вечер, набросила на себя просторное газовое парео, оставляющее на виду только голову с шеей и кисти рук. На это были свои причины, весьма веские, прописанные в договоре и прейскуранте. «Деньги готовы?» — без улыбки задала вопрос хозяйка, закончив танковую разведку. «Большая часть». Иван вскочил, суетясь, достал из кармана джинсов несколько пятитысячных купюр и протянул их квартирной хозяйке. «Ага», — Тамара не взяла в руки деньги. «Я так и думала». Танк развернулся и снова ненадолго исчез в коридорной пасти. Обратно он вернулся с большим пластмассовым контейнером темно-зеленого цвета. Держа его за широкую прикрепленную к верхней части ручку, Тамара Николаевна шагнула в комнату и поставила контейнер на стол. Иван напряг извилины и понял, что видит перед собой кошачью переноску. «Вот, будет у вас жить», — безапелляционно заявила владелица квартиры, подтверждая догадку детектива. Ошеломленные молодожены заглянули в дырочки переноски и увидели там нечто рыжее, глазастое, перепуганно усатое. «Как жить? Подождите», — всполошился Иван. «Ждала, сколько могла, голубчик. Договор почитай. Деньги где? Ну, вот и не возникай. Это я еще вам навстречу иду». Тамара заняла позицию руки в боки, из которой по опыту могла отражать любые атаки любого противника. Вечно. «Навстречу? А вдруг, а может, у меня аллергия?» — искал соломинку Иван. «У тебя — может, а у меня — совершенно точно. На долги по квартплате». Тамара уселась за стол и взяла из фруктовой вазочки яблоко. «Ничего, поживете втроем. Тем более других вариантов нет». Гуляра вместо того, чтобы поддержать супруга, почему-то прыснула. Кошачья переноска, обескураженный Иван, беспощадная наглость квартирной хозяйки — все это вместе было довольно забавно. «Это Соседкин. Пропала старуха. Несколько месяцев никто не видел. Дверь взломали, думали, в квартире потихоньку приставилась». Тамара перекрестилась рукой с яблоком. «Но нет. Там этот только. Засрал все. Короче, она с хрустом откусила от яблока добрый кусок и дальше говорила сквозь него. У меня со старухой был договор. 5 лет назад она нам свою квартиру продала, а потом ее же на эти деньги у нас снимала. Ну, неважно. В общем, пока я ее квартиру в предпродажный порядок привожу, это ваш жилец». «А родственники какие-то не нашлись? Им бы отдали?» — задала вопрос Гуляра. «Родственников нет, это я давно знаю. Сейчас ищу для порядка, но...» «А потом?» — спросил Иван. «Суп с котом. Заплатите сначала, потом вместе попотомкаем. Я еще за тарелки с вас спрошу». Гуляра прикусила язык. Действительно, она била посуду, которой и так было немного, регулярно, без скандалов, по неуклюжести. Иван уже, чей день начался с собак, а заканчивался кошками, никак не приходило в голову, что бы он еще мог возразить. Почти все деньги, полученные от хозяйки Земфиры, ушли на аренду офиса. Из оставшихся большую часть забрала себе Клара. Ей срочно требовалось по личным обстоятельствам, так что крыть было нечем. «Как его хоть величать-то?» — спросил он с плохо скрытой досадой. «Без понятия. По-еврейски как-нибудь. Хозяйку Розой Моисеевной звали», — ответила Тамара. «Может, найдется еще? Со старичками так бывает. Память отказала. Ходит где-нибудь», — робко предположил сдающийся Черешнин. «Ну, ты ж частный детектив, мне мама твоя говорила. Ну вот и найди сам». Тамара Николаевна смерила Ивана взглядом, в котором читалось что угодно, кроме уважения. Покачала головой, вздохнула и перевела внимание на Гуляру. «Мужики! Чего только не придумают, лишь бы бабе на шею сесть». «Что? Это не так!» — возмутился Иван. Тамара играючи заткнула его своей усмешкой. «Детектив! Сейчас сдохну!» И пока Черешнин, пыхтя, подбирал ответные слова, успела выйти в коридор и попрощаться. «Там в коридоре жратва ему и песок, куда гадить!» — дала она последнее указание. «Бывайте! Будут деньги, семафорьте. Прибегу». Пошла. Как только за танком захлопнулась дверь, татарская красавица Гуляра, похожая, если не на императрицу, то как минимум на принцессу из восточных сказок, попыталась утешить кипящего беспомощным негодованием мужа. «Да ладно тебе! Ну вот такая она! Что поделаешь?» — погладила она по руке супруга. «Это же смешно!» «Да я понимаю», — ответил Черешнин, через силу приходя в себя. «Просто как-то давно мы уже в этой яме барахтаемся. И никак. И этот еще...» Иван кивнул в сторону переноски с безымянным котом. «На работе у тебя хоть все хорошо? Есть приятные новости?» «У меня-то? Полно», — рассмеялась Гуляра. «Новый маньяк в Москве появился. Подойдет?»